Люди надеются на чудо, а чуда нет. Есть закон причин и следствий. Им определяется течение планетной жизни. Когда говорим, что знаем, имеем в виду знание причин, которые должны породить соответствующее им следствие, если колесо причинности приведено в действие, и кармические законы вступили в силу. Когда говорим о сужденном будущем, знаем причины и условия, долженствующие выявить его утверждение. Мало сказать «знаем», не только знаем, но и видим. Пространственные зерна будущих следствий покоятся в великом космическом вместилище сущего и, будучи захоронены там, зреют к сужденному сроку. Зерно причина родит результат следствия. Действие закона неодолимо. Зная законы причинности, мы совершаем в должное время посевы космических зерен и к сроку ожидаем всходы, созвучные заложенным причинам. 2000 лет тому назад совершился великий посев Майтрея и великий приход следствия. Посев приурочивается к звездному циклу, и следствие тоже. Сочетание посева и жатвы с энергиями пространственных лучей дальних миров вводит построение наше в рамки непреложности. Когда произносим «да будет так», приводим в действие силу великого закона. Для нас все только лишь следствие, потому утверждаю будущее как непреложность, и в день годового праздника говорю «сужденному быть надлежит». Заповеданное будущее непреложно наступит, когда исполнится срок. Так говорю, так утверждаю, в день великого праздника света.